Об умном мышонке. Унесла мышонка кошка и поет: «Не бойся, крошка, поиграем час-другой в кошки-мышки, дорогой». Перепуганный спросонок отвечает ей мышонок: «В кошки-мышки наша мать не велела нам играть». «Мур-мур-мур», мурлычет кошка, «поиграй, дружок, немножко». А мышонок ей в ответ: «У меня охоты нет. Поиграл бы я немножко, только пусть я буду кошкой. Ты же, кошка, хоть на час мышкой будь на этот раз». Засмеялась кошка-мурка: «Ах ты, дымчатая шкурка! Как тебя не называть мышки-кошкой не бывать!» Говорит мышонок Мурке: «Ну, тогда сыграем в жмурки. Завяжи глаза платком и лови меня потом». Завязала кошка глазки, да глядит из-под повязки. Даст мышонку отбежать, и опять бедняжку хвать! Говорит мышонок кошке: «У меня устали ножки. Дай, пожалуйста, чуть-чуть мне прилечь и отдохнуть». «Хорошо, — сказала кошка, — отдохни, коротконожка, поиграем, а затем я тебя, голубчик, съем». Кошке смех, мышонку горе, но нашел он щель в заборе. Сам не знает, как пролез, был мышонок, да исчез. Вправо, влево смотрит кошка: «Мяу-мяу, где ты, крошка?» А мышонок ей в ответ: «Там, где был, меня уж нет». Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверек, длинный узенький хорек. Острозубый, остроглазый, был он вором и пролазой, и, бывало, каждый день крал цыплят из деревень. Вот пришел хорек с охоты, гостя спрашивает: «Кто ты?» «Коль попал в мою нору, поиграй в мою игру». «В кошки-мышки или в жмурки?» говорит мышонок Юркой. «Нет, не в жмурки. Мы, хорьки, больше любим уголки». «Что ж, сыграем, но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверек, и ты зверек. Я мышонок, ты хорек. Ты хитер, а я умен. Кто умен, тот вышел вон!» «Стой!» — кричит хорек мышонку и бежит за ним вдогонку. А мышонок прямо в лес и под старый пень залез. Стали звать мышонка белки: «Выходи, играть в горелки!» «У меня, он говорит, без игры спина горит». В это время по дорожке шел зверек страшнее кошки. Был на щетку он похож, это был, конечно, еж. А навстречу шла ежиха, вся в иголках, как портниха. Закричал мышонку еж: «От ежей ты не уйдешь! Вот идет моя хозяйка, с ней в пятнашки поиграй-ка, а со мною в чехарду. Выходи скорей, я жду». А мышонок это слышал, да подумал и не вышел. «Не хочу я в чехарду, на иголки попаду». Долго ждали еж с ежихой, а мышонок тихо-тихо по тропинке меж кустов прошмыгнул и был таков. Добежал он до опушки, слышит, квакают лягушки. «Караул, беда, ква-ква, к нам сюда летит сова!» Поглядел мышонок, мчится то ли кошка, то ли птица, вся рябая, клюв крючком, перья пестрые торчком, а глаза горят, как плошки, вдвое больше, чем у кошки. У мышонка замер дух, он забился под лопух, а сова все ближе, ближе, а сова все ниже, ниже и кричит в тиши ночной: «Поиграй, дружок, со мной!» Пропищал мышонок в прятки и пустился без оглядки через поле, через лес, где прошел, а где пролез, скрылся в скошенной траве, не найти его сове. До утра сова искала, утром видеть перестала, села старая на дуб и глазами луп да луп. А мышонок вымыл рыльце без водицы и без мыльца и пошел искать свой дом, где остались мать с отцом. Шел он, шел, взошел на горку и внизу увидел норку. То-то рада мышка мать, ну, мышонка обнимать, а сестренки и братишки с ним играют в мышки-мышки.